Вдруг важное что-то. А? Заказ какой-то. Я говорю, я ничего не заказывала. А вы не спросили от кого? Нет. Почему? Какой-то Мари. От Так это Кутюкова. 10-17. Вы что, забыли? Вспомнила. Сестра этого, Игоря. Кого? Сестра Игоря. Кого? Сестра Игоря. Кого? Игоря. А? Игоря. Игоря? Да. Да, Игоря. Никого я не видела. Да нет. Сестра Игоря. Мария Кубтикова. Ну? Вот она, наверное, заказывала. Она, да? Да. Мать его? Нет, почему сестра? Мать? Сестра. У нее сестра, что ли? Да. Мария, что ли? Да. Да. Она ж названивает вам. Каждый день, почти. Не помню? Днем и ночью. Вы ее посылаете постоянно. А вы еще постоянно на три буквы посылаете зачем-то? Я всех посылаю, мне никто не нужен. Она просто... Я тебе Руслан позвонил. Да. Алло. Пристанов получит оплеуху. Какую? Кислотой. В глаза? Да. Сернистый или какой? Кислотой глаза получит, если будут приставать. А если бандиты к вам в очках придут? Какие защитных от глаз? Да. Забудут про очки. Нет, а вы же не сможете их облить тогда. У них глаза защищены. Слышите? На шею попадет и шею растворит кожу. Ну, она восстановится, шея. Болеть будет. Ну, вылечат бандиты, и опять к вам придут. Лечение же назначается. Уже в одежде такой, чтобы не попала кислота на кожу. Сейчас все предусмотрено. Валентина Петровна, какая кислота? Уксусная или щелочная? А? Уксусная. А уксусная ничего для кожи не вредна. Я себе 100 раз проливал уксусную кислоту и ничего. Значит, глаз да, надо метить. Ну и в очках придут бандиты, и все, не попадете в глаза. Да все бандиты без очков ходят. Они подготовлены. Каждый раз, как подъезд заходит, всегда подготовленные. Да. Вот мы вам, кстати, Валентина Петровна, звонили час назад, чего же вы трубку-то не брали? Не хотела. Почему? А вдруг Руслан бы звонил? Вообще не буду брать. К чему? Не хочу. А вдруг Русланчик будет звонить? А? Кому нужно, я сама позвоню. А как же ты их телефон-то узнала? Чей? Ну, родных. Как это родных? Чтобы родных и телефон не они знать? Тебе, они тебе не доложили. Чего? Они тебе не доложили бы. Они, говорю, тебе бы не доложили. Блять, ебаный, нихуя не разберешь. Не доложили бы. Чего доложили? Номер. Чего вы докладываете, я и так знаю. А зачем им тебе говорить? Чего? Зачем им тебе говорить? Кто? У родным. Валентина Петровна, что вы сказали тому парню, который приходил к вам? А? Что я ничего не заказывала. А он что? Извинился. А еще что сказал, помимо того, что извинился? Ничего я не сказал. Просто ушел? Чего я ему еще говорить? Ну, не знаю, не хвастался. Ёба причина. Не хвастался ли он в квартиру к вам? Ну, ладно, вы куда-нибудь сегодня ходили, а? Валентина Петровна, не молчите, пожалуйста. Чего тебе? Я вот иногда вам в часов 6 утра звоню, вы почему не отвечаете? Вы куда-то ходите в такую рань? Никогда не буду отвечать, пошли от меня все нахуй. Ну почему же? Вам разве не надоедает то, что вам... Блин. Все-таки она взяла трубку.